Седьмое. Об исцелении бесноватой. В той же Курьской волости, в Сергиевой слободе, в храм преподобного чудотворца Сергия пришла помолиться женщина по имени Ксения из Кехотской волости, одержимая болезненным недугом и мучимая бесом, так что рука ее была скрючена и прижата к сердцу. Скорый помощник, преподобный Сергий, даровал ей исцеление, и она вернулась в дом свой здоровой, как будто никогда не болела, воздавая благодарение преподобному Сергию, давшему ей исцеление. Было же это чудо в 7124-1616 году.